«Сволочь!» — выругалась Лена. «Ах, какой подонок, а! У меня голова идет кругом», — призналась Зина. Она закусила губы, чтобы не расплакаться, но первой заревела Лена. «Ну ты подумай!» Забыв о макияже, она вытирала слезы ладошкой. «Ведь такой парень был, не жмот, широкая душа! Что эти бабы, эти сучки с мужиками делают?» «Ты думаешь, все-таки, — всхлипнула Зина между спазмами слезного града, — ну, ежу понятно, Петрова ничто не могло бы сбить с пути, только баба!» Они плакали, обнявшись, размазывая дорогую косметику по эксклюзивным нарядам друг друга. Зина поняла, что ближе, чем Лена, у нее никого нет. Только Лена ее понимает, сочувствует. Она-то не бросит в беде. И Лена это доказала. Наревевшись, она умылась и заставила умыться Зину. «Мы еще повоюем», — заверила Лена. «Так, ты у нас кто?» «Художник». «Какой я художник?» — возразила Зина. «Недоучившаяся студентка». «Художник», — твердо сказала Лена. «Ты пойдешь работать в рекламное агентство «Имидж Плюс». У них долгосрочный договор с моей фирмой и другими дочками класса». Лена выкурила сигарету, устроилась, вернула лицу и голосу привычный деловой настрой, открыла еженедельник, нашла номер телефона и набрала его. Через неделю Зину ждали на новом месте работы. Колено раздирало от боли, словно сустав превратился в громадный фурункул. Но Петров старался думать о другом. Жить ему оставалось недолго. Получив его подписи на договоре и отзвонив в Москву, бандиты стали собираться в дорогу. Переговорить с глазу на глаз с тренером не удавалось. Время шло. Петров почти физически ощущал, как утекают драгоценные секунды и минуты. Он сидел на лавке, даже встать не мог. Боль в ноге не позволяла двигаться. В кулаке Петров держал бумажку, на которой написал большими буквами «Надо поговорить наедине». Он ловил взгляд тренера, но бандит обращал на него внимание не больше, чем на пакет с мусором. Наконец тренер оказался рядом. Петров двинул ему по столу записку. Мгновение, когда бандит раздумывал, уважить ли просьбу, Петров молился. Он не знал ни одной молитвы, но обращался к Богу. «Господи, воля Твоя, сделай так, чтобы этот ублюдок меня выслушал». «Проверьте машину», — велел тренер своим браткам. «Ждите меня на улице». Петров внимательно следил за своим лицом, радости не выказал. От того, насколько уверенно он будет держаться, зависит многое. «Ну что?» — ухмыльнулся тренер. «Деньги будешь предлагать?» «Да». «А я не продамся». «Ну и глупо. Можно подумать, что ты за красивые глаза корячишься. И во сколько оцениваешь свою паршивую жизнь? Сколько тебе обещали?» «Не твое дело. Умножь цифру на 100. Помнишь математику из младших классов? Было 2000, стало 200 тысяч. Было 3000, стало 300 тысяч». Тренеру не было нужды скрывать свои эмоции. Петров отлично видел, что бандит борется с искушением. «Господи!» — снова взмолился мысленно Петров. «Пусть он окажется самым жадным из всех ворюг». Он точно угадал сумму гонорара. Тренеру обещали 3000 долларов за операцию, но 300 тысяч — совсем другая сумма. С такими деньжищами можно свалить из страны, поехать к Тофику в Майами, давно зовет, и не щипать продавцов хот-догов, а держать бордель с девицами из бывшего СССР. «Твои заказчики ничего не узнают», — подливал Петров керосина в огонь. «Ведь договор я подписал. Деньги с них ты получишь с чистой совестью. Я лягу на дно. Месяц обо мне никто не услышит, а ты за это время сумеешь следы замести. Блефуешь. Тренер громко сплюнул на пол. «Откуда ты возьмешь здесь 300 тысяч сразу и налом?»